Глава 5. Убийство. Было около 11 часов вечера, когда мы достигли места нашего назначения. Сырой туман большого города остался за нами, и ночь была очень хороша. С запада дул теплый ветер, тяжелые тучи медленно двигались по небу, по временам они разрывались, и тогда между ними проглядывал полумесяц. Было еще достаточно светло, но Тадеуш Шольта снял один из фонарей экипажа, чтобы лучше осветить наш путь. Понди Шерри Лодж стоял на собственной земле и был окружен очень высокой каменной стеной. Узкая, обитая железом калитка, служила единственным входом. Наш проводник постучал в нее особенным образом, напоминавшим стук почтальона. «Кто там?» — крикнул чей-то грубый голос. «Это я, Макмердо. Пора бы вам узнавать меня по стуку». Раздалось ворчание и брецание ключей. Дверь медленно отворилась, и в ней показался коренастый человек небольшого роста. Желтый свет фонаря падал на его вытянутое лицо с блестящими недоверчивыми глазами. «Это вы, мистер Тадеус?» «Но кто же другие?» «У меня нет никаких приказаний от барина насчет них». «В самом деле, Макмердо, вы удивляете меня. Вчера вечером я сказал брату, что приеду с несколькими друзьями». «Он не выходил из своей комнаты сегодня, мистер Тадеус, и я не получал никаких приказаний. Вы очень хорошо знаете, что я должен придерживаться положенных правил. Вас я могу впустить, но друзья ваши должны остаться там, где стоят». Вот неожиданное происшествие. Тадеуш Шольта оглянулся вокруг со смущенным и беспомощным видом. «Это нехорошо с вашей стороны, Макмердо», — сказал он. «Если я ручаюсь за них, этого достаточно для вас. К тому же с нами молодая барышня, она не может ждать на дороге в такой поздний час». «Очень жаль, мистер Тадеус», — неумолимо проговорил привратник. «Ваши друзья могут быть недругами хозяина. Он хорошо платит мне за то, чтобы я исполнял свои обязанности, и я исполняю их. Я не знаю никого из ваших друзей». «О, нет, знаете, Макмердо!» — весело крикнул Шерлок Холмс. «Не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните любителя, который боролся с вами в ночь вашего бенефиса 4 года тому назад?» «Неужели мистер Шерлок Холмс?» — проревел борец. «Господи, боже мой! Как это я не узнал вас! Если вместо того, чтобы стоять смирно, вы вышли бы вперед, да поддали мне под челюсть, как тогда, я сразу бы узнал вас. Ах, вы попусту тратите свой талант, право. Вы далеко бы пошли, если бы занялись этим делом. Видите, Ватсон, в крайнем случае у меня еще остается одна научная профессия», — смеясь, сказал Холмс. «Теперь я уверен, наш приятель не захочет держать нас на воздухе». «Входите, сэр, входите, и вы, и ваши друзья», — ответил привратник. «Очень сожалею, мистер Тадеус, но приказания очень строгие. Должен был удостовериться, кто ваши друзья, прежде чем впустить вас».